Глава 7. Яньчжу. Яньчжу, странствуя в Лу, остановился у Мэна, и Мэн задал ему вопрос. А родился человеком, к чему еще стремиться? К чему слава? Слава ради богатства, отвечал Яньчжу. Если стал богат, к чему же еще стремиться? К знатности. Если стал знатным, к чему же еще стремиться? К смерти. Умер. К чему же еще стремиться? К благоденствию сынов и внуков. Разве слава приносит благоденствие сынам и внукам? Благодаря посмертной славе возвышение распространяется отнюдь не только на сынов и внуков, на весь род, а наживо на всю общину. Поэтому ради славы изнуряют тело, иссушают сердце. Каждый, стремящийся к славе, должен быть бескорыстным. А разве бескорыстные не бедны? Каждый, стремящийся к славе, должен быть уступчивым, а разве уступчивые знатны? Когда Гуань Джун помогал управлять в Ци, царь вел распутную жизнь, и Гуань Джун вел распутную жизнь. Царь расточительствовал, и Гуань Джун расточительствовал. В стремлениях Гуань Джун был един с царем, а в речах Гуань Джун следовал за царем. Учение Гуаньчжуна осуществилось, и царь стал гегемоном. После же смерти осталось лишь имя Гуань. Когда же Тянь помогал управлять в Ци, царь был надменным, а Тянь скромным. Царь обирал народ, а Тянь раздавал народу. А весь народ повернулся к Тяню, и поэтому он завладел царством Ци, и поныне властью в царстве наслаждаются его сыны и внуки. Значит, если слава истинная, то беден, если слава ложная, то богат. Владеющие истиной не обладают славой. Владеющие славой не обладают истиной. Прославленные ложные и только. В древности высочайшие, ограждающие, притворно уступали Поднебесную и никого не стесняющему, умеющему свернуться. Не теряя Поднебесной, они наслаждались почестями по 100 лет. Старший ровный и младший равный искренне уступили царствование и, в конце концов, потеряли свое царство, одинокий бамбук, умерли от голода на горе первого солнца. А вот таким-то образом и проявляется различие между истинным и ложным.